Когда гардинеры, наконец, приблизились, он пригласил всех зайти в дом, чтобы немного закусить. Приглашение, однако, было отклонено, и они расстались самым любезным образом. Мистер Дарси помог обеим дамам сесть в экипаж, и когда лошади тронулись, Элизабет увидела, как он медленно пошел по направлению к дому. Мистер и миссис Гардинер не преминули высказать свои впечатления. Оба заявили, что мистер Дарси намного превзошел их ожидания. «Он превосходно себя держит, по-настоящему учтиво и скромно», — сказал мистер Гардинер. «Конечно, в нем есть некоторая величавость, но она скорее относится к его внешности и нисколько его не портит», — заметил миссис Гардинер. «И я готова согласиться с его домоправительницей, что хотя некоторые люди и считают его гордецом, сама я этого совсем не почувствую». Особенно меня удивило его гостеприимство. По отношению к нам он был не просто вежливым, но, я бы сказал, подчеркнуто внимательным. А ведь для подобного внимания у него не было никакого повода. Его знакомство с Элизабет было самым поверхностным. «Разумеется, Лиззи, он уступает Уикхэму», — добавила тетушка. «Вернее, у него не такая привлекательная внешность, хотя он совсем не дурен. Но почему ты нам описала его таким чудовищем?» Элизабет оправдывалась как могла. Она говорила, что он понравился ей гораздо больше, когда они встретились в Кенте, и что еще никогда он не казался ей столь приятным человеком, каким предстал перед ними в это утро. «Возможно, он несколько взбалмошен», — заметил мистер Гардинер. «Этим вашим великим людям свойственна такая особенность, а потому я не собираюсь воспользоваться приглашением насчет рыбной ловли. Не то вдруг у него переменится настроение, и мне придется убираться во свояси». Элизабет видела, что они совершенно не разобрались в его характере, но не сказала ни слова. «Посмотрев на него, — продолжала миссис Гардинер, — я бы никогда не подумала, что он способен обойтись с кем-нибудь так жестоко, как обошелся с бедным Уикхэмом. Он вовсе не кажется злодеем. Напротив, когда он разговаривает, у него около рта видны такие добрые складки. В его внешности чувствуется какое-то достоинство, с которым никак не вяжется представление о жестокости, а как горячо расхваливала его характер почтенная женщина, показывавшая нам дом. Я иногда еле сдерживала улыбку. Должно быть, он щедрый хозяин, и в глазах прислуги, благодаря этому, выглядит добродетельно во всех отношениях». Элизабет почувствовала необходимость как-то оправдать его обращение с Уикхэмом, и, соблюдая предельную осторожность, она объяснила им, что по полученным от его родных сведениям, отношения Дарси с этим молодым человеком могли быть истолкованы совсем по-другому. Характер первого оказывался при этом не столь испорченным, а второго — не столь безупречным, как им представлялось в Хартфордшире. В подтверждение она изложила подробности, связывавшие их злосчастные истории, не сказав, от кого она о ней узнала, но заверив, что на достоверность полученных ею сведений можно положиться. Миссис Гардинер была поражена и опечалена. Но так как в это время они уже въехали в городок, в котором она провела свою юность, ее слишком часто стали отвлекать от разговора приятные воспоминания. То и дело, показывая мужу памятные для нее места, она уже была не в состоянии думать о чем-то другом.